Нину лихорадило. Еще одно попадание под дождь не прошло бесследно. Два одеяла, накинутые на худенькое тело, не согревали. Ее колотило так, что не могла удержать стакан с водой. Пухлые губы покрылись корочками, глаза воспаленно блестели, но больше всего страдали душа и сердце. Срывались сроки, назначенные через 3 дня помолвки, а значит, откладывалось ее со Стасом возвращение в Россию. Она время от времени скулила от бессилия сквозь слезы, проклиная сверхчувствительность к холоду. Без Жукова за полгода совершенно расклеилась, прекратив заниматься спортом. «Попросить еще одеяло?» Юлька накидала на подругу все, что могла. «Не стоит всех пугать», — стучала Нина зубами. «Да и не поможет, пока температура не упадет». «Жаль, что нет рядом Натальи Егоровны. Она бы быстро поставила тебя на ноги». Илья лег рядом, укутав Нину руками, не обращая внимания на вялые протесты. «На невинность твою никто не посягает», — хохотнул Бероев. «Лучшее средство от простуды — живая грелка на все тело». «Знаю я вас, грелочники. Только расслабься и...» «А ты не филонь, а активно участвуй». Нина не стала отвечать. Чем старше становился Бероев, тем больше волновал его секс. А может, на язык давило подспудное желание стать отцом? Олег тем временем тащил жену за руку в сторону двери, объяснив на ходу. «Мы в ресторан отеля. Закажем куриный бульон и сами отобедаем. Тебе зацепить что-нибудь?» Он взглянул на здоровяка. «Нет, немного погодя, сделаю заказ в номер». Тот качнул головой и указал глазами на больную. «Сейчас главное ее согреть, а там разберемся». Илья дождался, пока Бероевы выйдут, и стал раздеваться. «Это зачем?» Нина натянула одеяло до глаз. «Ты выздороветь хочешь? Или тебе плевать, что, вероятно, больше мы Стаса достать не сможем?» «Это подло давить на больное». Она тяжело вздохнула и повернулась на бок, хорошо понимая, что Илья прав. «Еще не давлю». Он забрался под одеяло, плотно прижавшись к спине Нины. «Господи, ты как печка». «Не обожгись». Она не сочувствовала, отлично понимая, чем, кроме реальной заботы, вызвана такая настойчивость викинга. С каждым днем сокращалось время на завоевание штучки, не клюнувшей на большой кошелек и неплохую внешность. Но не любят мужчины, когда им предпочитают других. «Постарайся уснуть». Хриплый баритон, полный заботы в ухо. «Я буду рядом. Если что, вызову скорую». Вот это для Нины стало полной неожиданностью. Она 20 минут лежала, сжавшись в комок. Ровный стук большого доброго сердца в спину действовал как успокаивающий нервы метроном. Никаких поползновений стянуть с нее белье или попыток возбудить и добиться секса. Постепенно она расслаблялась, устраиваясь поудобнее в медвежьих объятиях, а через полчаса уже тихонько посапывала, развернувшись лицом и уткнувшись носом в широкую грудь Ильи. Ей снился сон, в котором она бежала под жарким азиатским солнцем по белому песку океанского пляжа. Где-то там, за спиной, ждал уютный большой дом с всегда улыбающейся прислугой. А впереди, далеко на горизонте, вдоль кромки воды, двигалась мужская фигура. Нина не видела лица, но знала, что это Стас. Ее любимый муж забрал детей из школы и сейчас шел навстречу, тяжело, медленно передвигая ногами в вязкой почве. Звонкий смех Лиски, наперегонки несущийся с трошей к маме, не могла заглушить снующие рядом истошно горлопанящие чайки. Прожорливые птицы хватали из воды странно вонючую рыбу. Рокотал океан, недовольно плюющий огромные соленые волны на мол. Погода менялась на глазах. К жаркому светилу добавился порывистый ветер, бьющий колючими песчинками в обгоревшее лицо со струпьями слезающей коричневой кожи. Темнело. Нина оглядывалась по сторонам, не понимая, как могут одновременно сосуществовать солнце и низкие свинцовые тучи. Она рванула навстречу мужу и детям, заметив за их спинами неотвратимо приближающуюся гигантскую волну, и только сейчас увидела на руках Стаса еще 2 малышей. Блестящий золотом светлых волос Клим и смуглый мальчик с голубыми глазами и истинно черными волосами молчаливо изучали друг друга. Многодетный отец не спешил, с улыбкой взирая на бегущую к ним маму. Ноги вязли в песке, проваливаясь в зыбкой массе по щиколотку. Нина махала руками, кричала, но бьющий в лицо жаркий ветер заталкивал слова назад в воспаленную глотку. Волна приближалась. Дети смеялись. Чайки орали, йодистые водоросли гнили, яростный ветер сбивал с ног. Сюрреализм происходящего взрывал мозг, заставляя сердце рваться прочь из груди. Липкий пот холодной змеей стекал вниз по позвоночнику. Нина собрала последние силы, сумев взорвать наэлектризованный воздух громким, полным ужаса вскриком. «Спасайтесь!» И проснулась. Карие глаза взирали в ее лицо с сочувствием и сожалением. Илья убрал мокрую прядь со лба больной. «Кошмар!» Она испуганно водила глазами, до сих пор не веря, что страшная картина грядущей гибели была всего лишь фантазией больного разума. Все было так четко, до запахов. «Фимиам от нас еще тот», — Илья провел пальцем по влажному телу. «Потом разит за километр». Она смущенно отвела взгляд. «Вот это да!» — удивленно протянул он. «Оказывается, ты способна испытывать стыд? Не делай из меня безнравственного монстра!» — тут же ощетинилась Нина. «Вот это твое привычное состояние!» — он усмехался. «В болезни все равны!» Он прикоснулся холодными пальцами к еще горячему лбу. «Жар спал». «Да, чувствую себя намного лучше. Только горло болит». Она с отвращением сморщилась, оттягивая насквозь промокшую майку. «И вот это...» «Горло станем лечить теплым бульоном, молоком с маслом и медом. Сначала сполоснуться под душем». Он кивнул на трубку телефона на прикроватной тумбочке. «Потом позвоню хостес и все принесут». Олег договорился. Нина взглядом побитой собаки смотрела на порядочного мужчину в намерениях, которого ошибалась пару часов назад. Но почему он такой хороший, что нельзя просто послать нахрен и вычеркнуть из своей жизни? Сколько еще мужчин будут тыкать носом в собственную порядочность? Она тяжело вздохнула. Насколько проще со Светличным? Озабоченная скотина, мамсик с раздутым до небес эго, единственный черный ангел в ее путанной жизни. Она вылезла из-под одеял. Надо вызвать горничную, чтобы заменила белье. «Как только уйдем из номера». «Куда уйдем?» – прервала Нина. «Мне надо отваляться день, если хочу завтра нормально ходить и дышать». Она усмехнулась. «Видно, мама не все успела обо мне рассказать». Илья рассмеялся. «Почему ты всегда все знаешь?» «Ты перечислил продукты из ее витаминного списка. Не сваливай на Бероева». Нина улыбалась в ответ. «Нашел, кем прикрыться. Юлька, кроме бульона из кубиков, ничего сделать не сумеет. Замороженные полуфабрикаты и доставка ее все». Она пожала плечами, думая, что сама начала готовить, родив Алису, и добавила. «Я тоже не любитель стоять у плиты», – развела руками на пороге ванной комнаты. «Хотя ты уже знаешь». Она не пригласила Илью с собой. Хотелось побыть одной под теплыми струями воды, смыть запахи не только пота, но и липкого страха. Секс последнее, что ей сейчас нужно, а иначе зачем он ей в тесной кабинке, где и без того слишком скользко? Нина послала привет мозгу, пообещав, что он ее не запугает. Интуиция до поездки подсказывала, что они вернутся живыми, и это главное. Она выходила из ванной комнаты другим человеком, укутавшись в толстый свежий халат с полотенцем на голове и улыбкой на пол лица. «Выглядишь потрясающе», – льстивым голосом подкатывал здоровяк. «Приняла бы лекарство по совету Бероева и вообще расцвела». Он сделал пару шагов навстречу и, притянув к себе, сжал в объятиях. «Фу, иди мойся», – фыркнула Нина. «А я тебя нюхал». «И зря». Она не знала, как не обидеть, но дать понять, что больше ничего между ними не будет. Осторожный стук в дверь. Нина не успела переодеться и в таком виде шагнула к двери. Столик на колесиках, специальная посуда для горячей еды и улыбающийся белоснежным ртом бармен, настойчиво просачивающийся из холла в зал, вынуждая ее пятиться назад. Он не произнес ни слова, а внимательно осмотрелся. Нина не успела открыть рот, как из ванной комнаты стремительно вышел Илья, на ходу запахивая халат на волосатой груди. Он с недоверием взглянул на не менее объемного растерявшегося официанта, смерил его подозрительным взглядом и, задав несколько вопросов на испанском, выпроводил за дверь, оставив столик на колесиках посередине круглого ковра. Нина протянула руку к румяной булочке, но была остановлена жестким голосом. «Подожди, ничего не трогай, дай мне осмотреть». Она отступила назад, с удивлением взирая, как Илья сначала заглянул под столик, отодвинув скатерть, потом приподнял все тарелки с кастрюльками и лишь затем заглянул внутрь. Он потребовал жестом не приближаться и набрал еще раз хостес. После нескольких фраз викинг наконец выдохнул. «Да, это их официант». «Что тебя напрягло?» Он не поприветствовал, как положено обслуживающему персоналу, и размером амбал никак не для общепита. Он на секунду замер, затем громко рассмеялся. «Представляю, что говорят обо мне». Нина смотрела на огромного мужчину, настолько переживающего за ее безопасность. Уж это точно не было игрой. Она видела, насколько напряженным он был несколько минут назад. Тепло на душе и в очередной раз сожаление, что они не встретились в другой жизни. Половинку в это ей давно определил Бог. «Кушать будем?» – она повела носом, уловив ароматный запах вареной курицы. «Хочешь есть? Отличный знак». «Для чего?» «Значит, выздоравливаешь. Может, заказать еще что-нибудь?» – поинтересовался он. «Спущусь заодно, посмотрю, как работает официант, еле вмещающийся на кухню». Она подошла к нему и, прижавшись щекой к груди, обхватила руками за талию. «Спасибо огромное. Заботливый. Лучший нянь на свете». «Меньше всего я хотел бы вытирать тебе сопли», – пробурчал растроганный Илья. «Но делаешь это уже пару месяцев». «Сам себе удивляюсь», – пожал он плечами, обхватив ладонями худенькое лицо. «Если бы...» «Я выбрала бы тебя», – договорила за него Нина, прося мысленно прощения у Ковалева. «Жаль, что у нас запрещена полиандрия. Завела бы гарем, в котором каждому из моих мужчин нашлось бы место». Илья рассмеялся. «Знаешь, как выглядит это со стороны?» Нина тяжело вздохнула. «Представляю». Она улыбалась, не отводя взгляд. «Я сука? Ты поставлена в неудобные обстоятельства не по своей вине». Он хмыкнул. «Изначальное впечатление о тебе рушится после часа общения». «Значит, на первый взгляд, все-таки сука». «Нет», — Илья усмехнулся. «Просто очень раскрепощенная, свободных взглядов и поведения, уверенная в себе женщина». «Ну, спасибо, что не назвал блядью. Хотя...» — она усмехнулась. «Для кое-кого в моем возрасте это звучало бы комплиментом». Он не успел ответить. Снова стук в дверь, в этот раз настойчиво громко. Они переглянулись. «Мне дадут сегодня поесть?» – проворчала обжора. Он подтолкнул ее в спину к столу. «Меньше слов. Садись, ешь, пока не остыла». А сам вернулся в прихожую, судорожно шаря взглядом по полкам. Не найдя ничего более подходящего, чем ложка для обуви, викинг зажал кусок пластика в руке и шагнул к двери, сообщив нарочито спокойным голосом. «Я открою».